Урок первый. Сегодня мы тренируемся произносить звук «р» в открытых слогах и в словах, которые начинаются на открытые слоги. Звук «р» проще всего произносить в начале слова, так как язык сразу поднимается к небу. Для разминки произнесите изолированный звук «р». Вот так. «Р». Проверьте правильность его произнесения. Рот должен быть слегка приоткрыт, кончик языка стоит за верхними зубами, голос звонкий, воздушная струя у губ рукой ощущается как сильная и прерывисто вибрирующая. Р-р-р-р. Теперь вы. Повторяем за мной слоги. Р-ра. Р-ре. Р-ры. Ро, ру. Теперь по три слога сразу. Ра, ро, ру. Ро, ры, ру. Ра, ру, ро. Ру, ры, ра. А сейчас быстрее. Ры, ру, ро. Ру-ра-ро. Ро-ра-ры. Ры-ру-ра. Звук «р» в слогах и в следующих словах произносим длительно и утрированно. В дальнейшем вам нужно будет вернуться к этому уроку, когда мы будем тренироваться произносить звук «р» короче, на 7-м уроке, и отрабатывать эти же слова и слоги уже быстро. Повторяем слова, начинающиеся на слог «ра». Рак. Раб. Рань. Рама. Рая. Рога. Рабы. Рагу. Ранет, рахит, радио, радуга, ракета, ракита, работа. Рампа, родня, родник, рогатка, ракетка, равнина, рафинат. Романтик, раковина, работать, рабочий, равенство, радар. Родить, Раджа. Радий. Роса. Разум. Ранец. Россия. Рация. Радиус. Рассудок. Рассвет. Рассказ. Раскат. Радость. Росянка. Разница. Развилка. Развязка. Расписка. Ровесник. Роговица. Растение. Распутица. Романс. Радист. Радовать. Разбить. Разбой. Разбудить. Разбухнуть. Разве. Разведчик. Развить. Развод. Разгадка. Разгиб. Разгон. Раздать. Раздеть. Раздумье. Разжевать. Разжать. Разжечь. Разинуть. Разлом. Размах. Разместить. Разминка. Размытый. Размять. Разносить. Разный. Разнюхать. Разнять. Разобщить. Разодеть. Разовый. Разом. Разуть. Разуметь. Разучить. Разъесть. разъем, разыскать, район, ралли, ранг, ранее, ранить, рана, ранчо, рань, раньше, рапс, рапсодия, раса, раскидать, роман, ромашка, ронять, росомаха, россияне, рожок, розетка, родео, родители, Рождество, рожать, рогожа, ростовщик, росток, ротозей, рояль, расстояние, растаять. Повторяем слова, начинающиеся на слог «ро». Рот, ром, рок, ров, роба, рота, рома, робот, рокот, ропот, родина, рондо, родинка, ромб, ролл, ролик, роль, роскошь, рослый, роспись, рожь, роза, розги, розжиг, розница, рознь, розовый, розочка, розыгрыш, рой, рожа, робкий, робость, ровно, рок, росказни, россыпь, Рост. Ростбиф. Рохля. Роща. Повторяем слова, начинающиеся на слог «ру». Рука. Руда. Руно. Румын. Руль. Рулет. Рулон. Рубин. Рукав. Рубаха. Руины. Рулевой. Рубли. Рубанок. Рубка. Румба. Русалка. Рубильник. Рукоятка. Рукомойник. Русло. Рукоделие. Рухнуть. Ручаться. Ручка. Ручник. Ручной. Рушить. Рукопись. Румянец. Рутина. Руно. Рундук. Руны. Рупия. Русак. Русский. Русый. Ругать. Ругательство. Рудимент. Рудник. Рудовоз. Рубчик. Рудокоп. Ружье. Рукавица. Рукавчик. Руководить. Рукопашный. Рубануть. Рубашка. Рубеж. Рубец. Рубить. Повторяем слова, начинающиеся на слог «ры». Рык. Рысь. Рыба. Рыбак. Рысак. Рычаг. Рынок. Рыжик. Рытвина. Рыболов. Рывок. рыхлый, рыхлить, рысак, рысачить, рыбачить, рыльце, рында, рысенок, рысий, рыскать, рыть, рыдать, рыжий, рыжеволосый. Переходим к словосочетаниям. На этом этапе стараемся произносить два слова на одном выдохе. Звук «р» по-прежнему утрированный. Повторяем. Рак ругался. Ракета разогналась. Разноцветная радуга. Рома – романтик. Раковина – ракушка. Работать на радио. Рукавица разорвана. Радио работает. Розы расцвели. Ради Родины. Ранний рассвет. Развязка рассказа. На растении роса. Радостный романс. Разбитая розетка. Росток растет. Разные россияне. Раненая росомаха. Раскидала по России. Радио разбудило. Разинуть рот. Ромашка раскрылась. Рукав рубашки. Русский размах. Раздеть Рому. Разучить рапсодию. Разобщить расу. раскидать роту. Разжать руки. Разыскать радиста. Ровесник Раи. Разгадать руны. Разгибать руку. У разбойника рогатка. Родина – Россия. Рыбак роет. У рыси – рысенок. Радостный – ротозей. Повторите этот урок несколько раз, пока не будет легко получаться. После этого переходите ко второму уроку.